Глава 8. В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены. Здесь все свободно, плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Из кинофильма «Служебный роман». Когда Макс припарковал свой чемодан, вынул из сумки микроскопическую собачонку и скинул обувь, то принялся деловито набирать сообщения на своем мобильнике. Потом сделал несколько звонков и, в конце концов, выдал нам. Главные новости часа. Сегодня вечером ты идешь на кастинг в премьер-министр. Это лучшее модельное агентство Москвы, и я договорился с лучшим менеджером лучшего агентства. Не благодари. Но! Тут Макс выдержал паузу. Чтобы с достоинством перешагнуть порог модельного мира, тебе, деточка, надо как следует подготовиться. Тут в новостную сводку вклинилась Элла. «Макс, ты что? Это слишком быстро. Она не готова». «Дорогуша, когда слышен зов судьбы, а это именно он сейчас пытается достучаться до двух балбесок, то не откликнуться на него». Настоящее преступление. В первую очередь против себя. «Почему это двух балбесок?» Возмутилась я, заплетающимся после убойной дозы шампанского языком. «Не знаю, что там Элка, но я больше не могу жить так, как раньше. Я либо умру, либо вытащу маму и сестру из этой финансовой задницы. Пути назад нет. Так что я полностью готова принять не то, что зов, а даже вот это ваше, как его там, приглашение на кастинг». Элла печально покачала головой. «Нет, малышка, еще не полностью. Но мы немного поколдуем, и будет полная боевая готовность». «Между прочим, Зиночка с нами», — загадочно сообщил Максим. «Будет через пару часов. Так что у нас есть время заняться самым главным». Мы тут же вернулись к большому зеркалу в коридоре. Слева от меня стояла Элла, справа — Макс. Посередине — я. В квартире повисла тишина. Трое в лодке, не считая собаки, замерли напротив зеркала, пристально изучая отражение. И тут вихрем понеслось. «Волосы осветляем на пару тонов, нам нужен блонд, но интеллигентный. Чтобы получилась не обесцвеченная пергидролем простолюдинка с желтоватыми отцветами? Нет. Мы создадим аристократичный блонд. Но не платиновая блондинка а-ля Любовь Орлова или Джин Харлоу», — молниеносно среагировала Элла. «Конечно. Нам не нужен богемный эффект а-ля «я всю жизнь провожу в салонах и больше ничем не занимаюсь». Нет. Это будет интеллигентный натурель, как на полотнах Боттичелли. Точно. Дальше. Брови. Где они вообще, я не понял?» «Макс, я вот то...» — попыталась согласиться Элла. «Это был риторический вопрос. Возвращаем этой милой моське брови. Никакой геометричности. Помилуйте меня, просвятые Дольче и Габбана. Только растушеванное начало бровей и выразительный изгиб ближе к концам. Цвет? Чуть темнее, чем корни, но не коричневый. Скорее, светлый шатен в растушевке, перетекающий в насыщенный глубокий каштан». «Насколько глубокий?» «Настолько, чтобы дойти до глубины обитания золотой рыбки. Я так понимаю?» — уточнил Макс. «В точку». «Дальше. Глаза, лицо. Ну, тут все просто, делаем легкий мейк. Наша девочка уже красивая, надо это подчеркнуть, а не скрывать ее красоту под пошлым смоки. Стрелки? Возможно. Малюем свисток в красный? Not cool. Не круто. Забыть». Отрицательно мотнул головой Макс. «Наш девиз — непобедим. Возбудим и не дадим. А что это значит? А это значит недосягаемая и невинная красота. Плод, который еще подумает, даст ли он себя сорвать. Понимаешь? Объясняю на пальцах. Все натурель. Это на дорогом, на богатом. Осознала? Ты лучше разбираешься. А что по одежде?» «Дресс-код ты знаешь. каблы, топ и мини. Найдется? Конечно. Макс и Элка так быстро и энергично перебрасывались фразами, будто специально тренировали скорость реакции или зачитывали рэп. В этом вихре диалога я чувствовала себя почти что сторонним зрителем, смотревшим на экран огромного монитора. Было ничего не понятно, но очень интересно. Но самое сложное впереди. Ты понимаешь? Я даже не знаю, с чего там начать. Почти безнадежно вздохнула Элка. Начнем с походки. Будем развивать кинетический интеллект в этом постпубертатном безумии. Невозможно развить то, чего нет. Мать, ты что, забыла все, чему я тебя учил? Если ты родилась в теле женщины, то сама матушка-природа позаботилась о встроенной функции грации. Проблема в том, что эта грация гасится воспитанием в семье, социумом, бредовым желанием впахивать аки-лошадь под девизом «От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони». Нет, нет и еще раз нет. Это только у пролетариата женщина должна быть хозяйкой на кухне, незнайкой на луне, Лениным в разливе, Франкфуртом на Майне, котом в мешке, небом в облаках и юностью в сапогах. Мне очень нравилось слушать Макса. Он говорил совершенно недипломатичные вещи, но они почему-то находили во мне глубокий внутренний отклик. Его слова будто пробуждали какую-то древнюю субстанцию, которая не то что давно уснула, а в принципе еще не просыпалась, но абсолютно точно незримо присутствовала в недрах моей сущности с самого рождения. Когда он начинал говорить, было сразу понятно, что произносит он только то, что действительно думает, а иначе он бы даже не потрудился открывать рта и тратить свое драгоценное время. Тем временем мы закончили предварительную диагностику и перебрались в кухню-гостиную. Это было просторное и очень светлое помещение, в котором кухонные шкафы под хай-тек аккуратно переходили в барную стойку на железной ножке. И уже напротив нее располагался массивный обеденный стол в окружении своих верных последователей — 6 стульчиков, выполненных в барочных мотивах. Прямо за столом обосновалась композиция из 2 диванов и кресла, видимо, предназначенных для семейных вечеров перед телевизором. Однако сия участь их миновала, поскольку резиденция на данный момент была во временном владении ее святейшества Эллы, отрицавшей любое времяпрепровождение, которое не вело либо к карьерному росту, либо к сколачиванию капитала. Макс принялся раскладывать часть своего арсенала на барной стойке. Он доставал из саквояжа бесчетное количество каких-то баночек, склянок и ампул, которые никак не кончались. Потом он перешел к обеденному столу и выложил еще часть своего инструментария там. Пространство постепенно трансформировалось из жилого помещения в алхимическую лабораторию. Мой таинственный алхимик отодвинул барочный стул, будто хотел сепарировать его от властного и абьюзивного стола и компании стульев-подхалимов, усадил меня и начал работать с волосами, одновременно производя почти гипнотическое внушение, которому мог бы позавидовать даже Кашпировский. «Девоньки, будем пробуждать то, что дано природой, возрождать погашенную женственность. Поймите, мои хорошие, женственность — это состояние, это притягательность, изящество, умение наслаждаться жизнью. Нет ничего прекраснее женщины со здоровым чувством самоценности. Такая женщина автоматически превращается в богиню, потому что умеет кайфовать от себя. Она манит своей наполненностью, блеском в глазах, состоянием целостности, любовью, которую она испытывает ко всему вокруг. Она точно знает, для счастья ей не нужен никто, кроме нее самой. И она позволяет мужчине стать частью ее жизни, потому что выбирает его, тем самым усиливая то, что у нее уже есть. По ходу своего монолога, который мы с Элкой старались впитывать как губки, Макс быстрыми и отработанными движениями наносил состав за составом на мои волосы. «Вот каким ты считаешь?» — на этот раз он обращался ко мне. «Должно быть общение с настоящей женщиной». В ответ я лишь пожала плечами. «Общение с истинной женщиной — это всегда наполняющий контакт. Женщина, которая познала величие своей глубинной природы, становится умиротворенной. И она распространяет это умиротворение вокруг себя. Все, кто соприкасается с ней, делаются чуть-чуть счастливее, потому что женщина видит больше, чувствует больше, дает больше. Она наполняет и направляет. Мужчина рядом с такой женщиной начинает раскрывать свои мужские качества и обязательно достигает успеха. Представьте, насколько бы процветающим было наше общество, если бы девушки осознавали свою ценность, а не давали каждому встречному поперечному, лишь бы он обратил внимание. Элла пристально наблюдала за моей реакцией. Я же была совсем согласна и поддакивала чуть ли не каждому слову. То есть теперь ты понимаешь, какую роль и значение женщина играет в жизни всего общества? «Ага», — кивнула я. «Тогда у меня есть вопросик. Какого же хрена ты довела себя до такого ужасного состояния?» «Ну, так я ж не знала». «Угу. Зато теперь знаешь. И никаких отговорок у тебя больше быть не может. Не запускай свою внутреннюю женщину. Сейчас она в очень угнетенном состоянии. Ведь всю жизнь ты ее просто игнорировала. А твоя задача — узнать, какая она, что она любит, как получает энергию, от чего возбуждается, что любит есть, что надевать. Понимаешь, да?» «Да», — с полной готовностью согласилась я. «Если ты чувствуешь вину, тревожность, стыд, если ты растворяешься в заботах о других, забывая о своих желаниях, если потух огонь в глазах, если чувствуешь себя маленькой, слабой, незначительной, если тебе тяжело просить и принимать, если ты не чувствуешь себя красивой, сексуальной, все это говорит о том, что твоя внутренняя женщина подавлена. Попробуй ее почувствовать прямо сейчас внутри себя. В каком она состоянии?» Я задумалась, сделала глубокий вдох-выдох, прикрыла глаза и попробовала представить свою внутреннюю женщину. Боже мой, какая удручающая картина предстала у меня перед глазами. Я увидела сидящую в углу, неопрятную, забитую фигуру в страшных лохмотьях. Было ощущение, что она никогда не мылась, не причесывалась. Ее кожа была покрыта темной коростой. Под ногтями чернела давнишняя грязь, волосы спутались, словно прошлогодняя пряжа, вывешенная перед крыльцом. Когда я попыталась окликнуть ее, она даже не подняла голову. Ей было страшно посмотреть мне в глаза. Она боялась буквально всего. Увиденное кольнуло меня в самое сердце. Я заплакала. «Макс!» Я пыталась остановить всхлипывание. «Она в таком состоянии! Это ужас какой-то!» «Дорогая моя, да, об этом я тебе и говорил. Ничего, поплачь. Максюш, расскажи ей, как это исправить?» Тихо попросила Элла. «А ты готова к переменам? И главное, хочешь ли ты их?» — уточнил Макс. Я решительно кивнула головой, которая вся уже была плотно упакована в кусочки фольги так, будто мне угрожали одновременно заговор масонов, ретроградный Меркурий, нашествие рептилоидов, четыре всадника апокалипсиса и излучение парада планет. К счастью, эту шапочку из фольги не так просто было стряхнуть, поэтому мой будущий блонд а-ля натурель все же оказался в безопасности. «Ну хорошо. Марта, для начала тебе нужно принять твою внутреннюю женщину такой, какая она есть. мысленно обратись к ней и скажи, что ты ее принимаешь. Я немного помедлила. Угу, готова. А теперь позволь ей быть. Скажи. Моя дорогая внутренняя женщина, прости меня за то, что я столько времени не обращала на тебя внимания. И теперь я вижу, до какого состояния я тебя довела. Ты можешь быть такой, какой захочешь. Я наконец-то научилась замечать тебя. Я очень хочу дать тебе энергии, ресурса, внимания. Угу. Что происходит? Она плачет. Спроси ее, как ты можешь о ней позаботиться сейчас? На мгновение я погрузилась в себя и сразу услышала ответ. Ей была необходима теплая ванна с солью и лепестками роз, массаж с цветочным маслом и новая одежда. Мой алхимический проводник велел представить, как я передаю внутренней женщине все то, о чем она просит. И действительно, ее образ тут же изменился. После этого я почувствовала, что внутри рухнула многовековая стена, отделявшая меня от каких-то простых бабских радостей жизни. Марта, то, что ты сейчас сделала, называется работа с бессознательным. Но этого мало. Мало просто помедитировать на облачке. Важно делать какие-то реальные шаги в жизни. Например, как сегодня, уточнила я. Да. Вот мы приводим в порядок твои волосы. А сейчас займемся бровями. Готово? Через полчаса возни густая прозрачность моих бровей была побеждена, после чего пришло время вернуться к волосам, и ребята отправили меня в душ смывать краску. Когда я вышла из ванной, людей в квартире стало больше. Я не заметила, как в нашей самодельной алхимической лаборатории возникла низкорослая пухленькая девушка в медицинском халате. У нее в руках были небольшой сундучок и пакет, содержимое которого таинственно побрякивало стеклянным звоном. Как выяснилось потом, это были подакцизные бутылки кальвадоса, которые Зиночка, так звали гостью, заботливо приволокла для нашей, как она выразилась, богемной компашки. Элла тут же достала бокалы по форме, напоминающие раскрывающийся тюльпан, и начала нарезать сыры, всегда хранившиеся в холодильнике для особых случаев. А наш случай явно был особым. Зиночка весело подмигнула Элке и направила свой пристальный взор на меня. «Ну что, выбирай!» В одной руке девушка держала какие-то бесцветные бумажные полоски, а в другой — баночку с загадочной английской надписью «Sugar». Загадочной потому, что содержимое контейнера явно не соответствовало заявленному на этикетке. Вряд ли, если бы я выбрала забугорскую банку, мне бы сделали свежий тост и намазали его сладким содержимым. Да и вообще, как можно выбирать из вещей, о существовании которых ты раньше никогда не подозревал, и механика работы которых тебе по сей день неизвестна? Я ткнул наобум в полоски. «Отличный выбор! С воском оно побыстрее будет. Пойдем?» Зиночка жестом пригласила меня пройти в спальню, где должно было происходить таинственное приобщение к миру красоты. Тут я полностью отрезвела, осознав, что именно меня ждет впереди. Меня охватила паника. «Эл, это что, писькодерганье?» Вся комната разом захихикала. Макс ответил. «Дорогая моя, писькодерганье — это неумелые попытки юношеской мастурбации. А Зиночка любезно согласилась сделать тебе депиляцию — долговременное удаление волос. Эл, я одна туда не пойду. Пожалуйста, иди со мной. Мне надо, чтобы ты меня держала за руку. Мне одной страшно. Очень». Элка со вздохом налила всем по рюмке кальвадоса. Я выпила его залпом, и мы двинулись в сторону эшафота. Увидев, какая я трусиха, Зиночка начала подбадривать меня как могла. «Да не боись ты, я уже 3 года работаю, у меня рука легкая. Ни одной недовольной мохнатки». Но ее слова оказали противоположный эффект, и я еще больше занервничала. Почему 3 года? Почему не 33? А что значит легкая рука? И вообще, где она обучалась ремеслу депиляции? Я не осмелилась задать эти вопросы вслух и молча легла на простынку, заранее расстеленную поверх кровати. Через несколько мгновений на этой простыне мне предстояло стать жертвенным агнцем во время заклания. Элла села рядом. Я бросила на нее умоляющий взгляд. Такой, будто хотел отменить все и сбежать. Меня потряхивало. Ладони потели. Подруга вняла моей немой мольбе о поддержке и, взяв меня за руку, стала вспоминать рецепты для новогоднего стола, лишь бы отвлечь меня от болезненной процедуры. Тем временем Зиночка наносила воск на забвенные холмы моей девичьей стыдливости. Пытка началась. «И вот ты отварила картошечку, ты ее остудила, порезала кубиками. Так, что там дальше? А, да, режешь колбасу, огурцы, и соленые, и свежие. Все это тоже кубиками. Достаешь... Ай, Мар, не жмай так руку! Ах, горошек ты достаешь и прям всю банку в миску высыпаешь». Мычала я в ответ. «Мара, дыши, дыши, выдыхай, пожалуйста». «Вот, да, вдох-выдых. Так, о чем это я? Оливье, значит. Тут очень важно взять хороший майонез. Ты делала когда-нибудь майонез сама?» Отрицательно протянула я. Спустя час общих страданий и пыхтений Зиночка победоносно объявила, что дело сделано, и моему бикини позавидует любая бразильянка. Не знаю, как можно завидовать тому, что далось с такой болью. Однако было в этом процессе и что-то героическое. Я видела себя как минимум Жанной Д'Арк, в последний момент снятой англичанами с костра. Жертвенный агнец не был повержен. Его просто лишили шерстки. Выйдя на кухню, Элла объявила. «За это надо выпить. Максюш, разливай». Максим манерно разлил кальвадос по бокалам и предложил тост. «Выпила водку, береги пилотку! За нас, красивых!» Мне казалось, что после такой битвы за красоту все сражения должны прекратиться. Однако наш главнокомандующий Максимилиан объявил, что впереди ждет решающая баталия. Он тут же вооружился кистями, тональниками, палетками с тенями и прочими орудиями. Его верный адъютант Зиночка экипировалась феном и круглой расческой, сразу приступив к партизанскому наступлению на все еще влажные после мытья волосы. Мак же направил оружие на ненакрашенное лицо, и дабы подбодрить своих малочисленных, но бравых солдат, провозгласил. «Девочки, вы должны всегда быть на марафете, всегда на макияже. Красота — это главное оружие. Я вот, например, всю жизнь изучаю визаж, лет с 15. Мне нравится мейкап, нравится текстура косметики, нравится, как преображается лицо, когда я над ним колдую. Это искусство. Это магия. А я люблю магию». «За магию!» — поддержала Зиночка, разливая по бокалам горючку. «Но главная магия знаете в чем?» «В чем?» — хором переспросили мы Макса. «В умении подать себя. Понимаете, девочки, вот как вы себя поставите, так вас ебать и будут. Поэтому знайте себе цену, ставьте личные границы и не позволяйте ничему препятствовать вашему движению к цели». «Тогда за цели», — поддержала Элла. Когда Макс закончил, Элка и Зинаида застыли в созерцании созданной картины. Маэстро тоже затих, с довольной ухмылкой на лице. «Скажите хоть что-то. Мы же не в библиотеке», — робко попросила я. «Перед нами однозначно новое лицо рекламы Coca-Cola», — сказал Макс, намекая на грядущий кастинг. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», процитировала Элла. «Пошли к зеркалу». Не знаю, как передать смятение и великолепие этой минуты. Своими словами не получится, поэтому обращусь к Нетленке. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В зеркале напротив меня стояла незнакомка с бездонно синими глазами. Лицо ее обладало вдумчивой красотой, намекавшей на глубинные излучины и души, и ума. Светлые волосы небрежно спадали на плечи, как на полотнах итальянских живописцев. Мне не верилось, что это я, потому что единственным, что напоминало о моей связи с этой пленительной нимфой, были купленные в Ашане и уже знатно поношенная хэбэшная майка и трусы той же кондиции. «Посмотри на свое отражение», — тихо сказал Макс. «Та Марта, которую ты видишь в зеркале, уже не та неуверенная в себе девчонка, которую я застал пару часов назад. Да, что-то изменилось в ней, и я даже не про внешность сейчас», — подтвердила Элла. «Верно», — Макс кивнул. «Но самое удивительное, что когда мы делаем усилия и меняемся изнутри, то и реальность вокруг нас тоже начинает меняться. Поверь мне». Я верила. Верила всему, что говорил Макс, потому что чувствовала его искренность. Отвернувшись от зеркала, я сначала крепко обняла своего трансцендентного алхимика, а затем и лучшую подругу. Элла заметила, что еще чуть-чуть, и я расплачусь от счастья, и, чтобы сбить пафос момента и спасти макияж, сказала: «Ну-ка, брось сопливить. Мара, ты видела, что вообще на тебе надето? Надо срочно избавляться от этого ужаса». Повинуясь ее воле, мы проследовали в святая святых. Небольшое техническое помещение без окон, оборудованное под гардероб. Из невообразимого обилия кружев, полупрозрачных тканей и ярких принтов я приметила черную синтетическую майку на тонких бретелях-веревочках и мини-юбку из плотной джинсы. Потом мой взгляд скользнул на полки с обувью. У Эллы была целая коллекция туфель. Она их обожала. И многие из этих пар были трофеями, поднесенными ей поклонниками. Сердца, а потом и кошельки, которых пронзили стрелы Амура в угоду этой северной красавицы. С верхних полок на меня нахально смотрел целый ряд остроносых туфель с красной подошвой, будто они подвергали сомнению саму возможность быть надетыми на ноги такой простолюдинки, как я. Чуть пониже располагался ряд воинственно настроенной обуви. Там были и босоножки, и ботильоны, и лодочки. Их все объединяла одна художественная деталь. Невозможной высоты стальной каблук, издалека похожий на тонкое лезвие. Было понятно, что эта обувь тоже не для меня, поскольку эти орудия на поле социальных сражений могут применять только опытные валькирии. Еще ниже располагались не туфли, а какие-то невообразимые копыта разных цветов. Копыта были чаще всего на массивном каблуке, но абсолютно все без исключения обладали чем-то вроде танкетки или платформы, отрывающим ступню сантиметров на 5 от пола. Такие я бы ни за что не надела, потому что при моем росте с такими копытами у меня возникал риск появления акрофобии. И почти в самом низу обувных полок стояли очень простые серебристые босоножки. Они скромно глядели на меня, заискивающе поигрывая ресницами своих тонюсеньких перемычек. По их состоянию было видно, что хозяйка им практически не уделяла внимания, и они терпеливо ждали своего часа. «Можно вот эти?» «Ты уверена?» «Для человека, не ходившего раньше на каблах, это не самая простая обувь. Они не фиксируют ступню. Тебе будет трудно. Лучше возьми вот эти». Элла достала одни из самых массивных копыт. «Смотри, они надежно зафиксируют лодыжку и пятку. Тебе в них будет проще». «Эл, спасибо большое, но платформа — это как-то совсем не мое. Мне хочется чего-то минималистичного». «Ну, как хочешь. Забирай. Дарю». Подруга протянула мне изящные серебристые босоножки. Моему счастью не было предела. В руках я держала свою первую модельную обувь и, к тому же, подарок от лучшей подруги. Босоножки весело поглядывали на меня, и вид у них был совершенно заговорщический, будто они что-то задумали. Наверное, что-то хорошее. У этих божественных созданий не могло быть никаких дурных планов. В этом я была уверена. Тут раздался стук в дверь гардеробной. Это был Макс. Он все еще оставался с нами, в отличие от Зиночки. «Девочки, можно на минутку? Я тут кое-что захватил по дороге для Марты». Максим торжественно вручил мне белый бумажный пакетик. В пакете на лаврах тончайшей папиросной бумаги торжественно возлежала латинская буква «В» из бежевого трикотажа. Я аккуратно достала ее из пакета. «В» значит «Вендетта» или «Виктори», как символ победы? С умным видом спросила я. Макс и Элка переглянулись. «Малышка, это бразильяна». «А в Бразилии сделано, получается?» «Нет, в Китае». «А почему бразильяна? Тогда китаяна надо назвать». Я попыталась шутить. «Ты прикалываешься, что ли? Или реально бесшовных трусов бразильяна раньше не видела?» Чуть ли не обидевшись, уточнила Элла. Настал мой черед обижаться. Мне казалось, что подруга подшучивает надо мной. «Подожди, ты серьезно хочешь сказать, что вот эта вот тряпочка — это трусы?» «А ты что подумала? Я тебе амулет от сглаза дарю, что ли?» — фыркнул Макс. «Такое белье носят все профессиональные модели. Оно бесшовное, его не видно под одеждой. Ну и идеальная форма. Не скатывается гармошкой, в отличие от классики, когда надеваешь штаны». «Ох, Макс, как-то неловко вышло, прости. Я правда таких раньше не видела. Так что будет и амулет, и трусы. Два в одном. Спасибо большое». Следующие несколько минут я провела в гардеробной без свидетелей, вылезая из старого хэбэшного кокона и облачаясь в подаренную мне одежду. Когда я вышла, Макс зааплодировал. «Вот она, наша прекрасная царевна-лебедь. Выглядишь как с обложки». «Да», — согласилась Элла. «Но это не главное». «А что главное?» — удивилась я. «Что отличает обычную женщину от модели?» В судорожных попытках вспомнить все премудрости, которым сегодня меня учил Макс, я неуверенно выпалила. «Состояние? Уверенность?» «Это тоже, но в первую очередь походка», — сообщил Макс. «Пройдись для нас, пожалуйста. Туда, а потом обратно». Я приметила точку в конце коридора и послушно выдвинулась к цели. Быстро дойдя до входной двери, я развернулась и размашистыми шагами, наклонив корпус слегка вперед, дошла до моих строгих жюри. «Пресвятая Версаче, как ты ходишь?» — запричитал Макс. «Как? Ведь это уму непостижимо. Вся отклячится, в узел вот здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак, и чешет по делам, как будто сваи вколачивает. Неужели я так хожу?» «Да», — Элла кивнула. «У тебя весь корпус перекошен, единая ось тела отсутствует, центр тяжести уходит в голову, как будто ты не женщина, а мозг, которому дали две ходулины для его перемещения из одного места в другое. А как надо? Неужели ты не смотрела классику? Поинтересовался Максим. Какую? Как какую? Служебный роман, конечно. Понимаешь, женщине должна быть загадка. Голова чуть-чуть приподнята. Глаза горделиво смотрят вперед. Здесь, Макс показал на область груди, все свободно, плечи откинуты назад. Походка прямая от бедра. Раскованная, свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают. А можно научиться так ходить? Или это недоступно? Можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе, нет ничего невозможного. Ты думаешь? Ну, вот встань-ка, скомандовал Макс. Смотри, тело вытягивается в единую струнку. Шаг от бедра, идем по прямой линии. Вот так. Он приподнялся на полупальце и грациозно прошел, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Эта походка была бесподобной. Для меня было непостижимым, как через пластику тела он передавал чувство невозмутимого превосходства, смешанного с опытом и профессионализмом. То же самое проделала Элла. Только когда она шла, ее темные волосы горделиво подпрыгивали из стороны в сторону, а в моменты резкого поворота головы она взмахивала ими, как в рекламе шампуня. Передо мной стояли два богоподобных создания, превосходящие грацией и пластикой всех, кого я знала. И они мне говорили, что со временем у меня тоже будет так получаться. Что ж, посмотрим. После уроков дефиле Макс с нами распрощался, напомнив, что мне надо успеть на кастинг Кока-Колы в премьер-министре. У нас оставалось около получаса до выхода. Было душно. Элла распахнула форточку деревянной рамы, и комнату, когда в ней знакомый вошедший без приглашения, стремительно наполнил густой ноябрьский воздух, несший с собой одновременно запах прелой листвы и горячей выпечки. Последний, видимо, доносился из полураспахнутого окна этажом ниже. Вместе с ароматом булок с корицей до нас доходил шум суетливо сновавших туда-сюда тетушек, готовившихся принимать важного гостя, а также мелодичные звуки пианино. Играли лунную сонату Бетховена. Печальное звучание бессмертного шедевра входило в явный диссонанс с предпраздничным кухонным гамом. Я поняла вдруг, что у каждой мелодии есть свой конкретный смысл. Закодированное в звуках, ритме и тональности метафорическое послание, призванное пробудить адресата от бытового сна и нашептать ему о тех уроках и испытаниях, которые ждут его впереди. Мелодия, сочившаяся из окна, будто прощалась с невозвратным прошлым, по которому пианист тосковал в предчувствии грядущего. Грядущее было неясным, и от этого его пальцы с особым неистовством отыгрывали минорные ноты. Но кроме общего настроения упадка и печали, я ничего не могла угадать в этом музыкальном послании. Мне очень хотелось, чтобы сидящий за инструментом немедленно прекратил эту игру и взялся за какое-нибудь более мажорное сочинение классика. Как будто от его выбора мелодии зависело мое будущее. Ох, если бы только можно было выбирать судьбу так же легко, как мы выбираем музыку. Играет, например, в CD-проигрывателе твоей жизни какой-нибудь грустный медляк типа «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног». В один момент ты понимаешь, что тебе надоела эта заезженная пластинка страданий, и одним движением руки меняешь ее на легкий попсовый мотивчик в духе Агутина. «Где-то между небом и морем абсолютно раздета, где кончается горе, начинается лето. Я бы хотела вот так просто менять жизненную событийность, как мы меняем музыкальные диски. От внезапного приступа философствования меня отвлекла Элла, которая тоже куда-то собиралась. «Пора, Мар. Лучше прийти заранее. В премьер-министре сегодня даже руководство будет. Придет Аркадий, совладелец агентства. Видимо, всем интересно, кто станет следующим лицом Кока-Колы в России». «Ох, час от часу не легче». «Зря ты так. Аркадий очень даже симпатичный». Элла весело подмигнула, и мы стали собираться на выход. Каждая по своим делам.